Сегодня говорим целый день, вот тема такая о страданиях, которые переживал Иосиф. Но я тоже хочу говорить о страданиях, только не о страданиях Иосифа, хотя, может, я только чуть-чуть, частично коснусь, а больше, друзья, о страданиях, которые мы с вами переживаем в нашей вот такой бытовой жизни. У каждого из нас бывают разные случаи. Болезни, допустим, переживания какие-то. То, что заставляет нас страдать. И часто возникают вопросы. Но в лучшем случае, почему? Почему? В худшем случае, когда у нас протест в душе, мы говорим, за что? За что? И вот я задался мыслью, как Иосиф оценил обстановку, в которой находился? Какие вопросы у него были? И я так думаю, вот по жизни Иосифа, наверное, у него часто был вопрос, Господи, для чего ты это допускаешь? Без протестов, без возмущений, для чего? И пытался понять, для чего это нужно. Друзья, я думаю, что нам тоже в нашей жизни правильно, в трудных обстоятельствах жизни, ставить вопрос, Господи, для чего это? И просить у него ответа. Ответ может наступить не сразу. 22 года Иосиф ждал ответы на свои вопросы. От момента, когда продали его, до момента встречи с братьями, встречи с отцом, прошло 22 года. Конечно, это очень длительное время, друзья, очень длительное. И часто Иосиф думал, почему так бывает. Когда Иосиф сны свои рассказывал братьям и отцу, то братья злились, очень злились на него, ненавидели больше и больше. А за отца написано, что отец заметил это, в сердце свое положил слова Иосифа. Мудрый был человек, жизнь свою прожил уже многие годы, и заметил это слово, в сердце свое положил. А братья Иосифа злились просто. Вот так по-разному люди реагируют на обстоятельства. Вот так по-разному мы реагируем на скорби, которые встречаем. Кто-то положил в сердце, Господи, для чего? И ждет ответа от Господа. А кто-то злится, как братья Иосифа, а хуже еще, если ненавидит. Я, друзья, хочу рассказать о страданиях, чтобы это было, ну, очень достоверно, без искажений. О страданиях, которые были в семье. Немножко за маму свою расскажу. Потом немножко расскажу за брата. Необычные обстоятельства, тяжелые очень страдания. И потом еще немножко расскажу за некоторые страдания, которые мне пришлось пережить недавно. Да, в общем, все обстоятельства, о которых я буду рассказывать, им чуть больше года и меньше года. Первое – это мама, смерть ее, чуть больше года. У нас в семье было 10 человек детей, 6 братьев и 4 сестры. Ну, годы, в которые мы росли, это были атеистические годы, трудные годы. И отец 5 раз находился в местах лишения свободы за то, что проповедовал Слово Божие, был руководителем церкви. Вот. Ну, а мы, дети, росли. И вот, наверное, самое большое переживание мамы было, это за одного из братьев моих, которого зовут Иосиф. После армии он женился на девушке, которая была неверующая, и вот так вот ушел из церкви. И 14 лет жизни вне церкви. И, конечно же, мама очень страдала, очень переживала. Как часто мог возникать вопрос, Господи, а почему так? Может быть, за что? Вот жизнь такая, без мужа, дети без отца. И единственное желание привести детей к Богу, чтобы они шли этим путем. И вот такая вот трагедия для нее была. И чуть больше года назад мама умерла. А буквально недавно, отмечая годовщину мамы, папа и мы все дети собрались на могилке и вот так вот просто помолились там, ну, посмотрели, вот как там памятник сделали, могилку эту всю. Вот. И каждый высказал из детей, ну, свои впечатления, то, что мы думаем о маме, свои воспоминания. И вот Иосиф, который... Очередь подошла, он высказал так. Мама умерла для того, чтобы я ожил. То есть на похоронах мамы он покаялся, и покаялась его жена. И вот так вот жизнь мамы очень тяжелая была. Болезнь в конце очень тяжелая. Вот. Она умерла, когда ей ампутировали ногу во время операции. Сахарный диабет, и вот гангрена началась, ей ампутировали ногу. И во время операции тромб оторвался, и она не пришла в себя. Перед смертью один из братьев моих, младший брат, говорит: «Мама, тебе не страшно на операцию идти?» Она так посмотрела на него, улыбнулась и говорит: «Павлик, это уже не для меня». То есть, еще будучи живой, идя на операцию, видимо, Господь ей открыл, что она больше нас уже не увидит. И я вот как сейчас помню, все мы в палате прощались и уходили. Я ж так повернулся еще, и она так полоброд на всех смотрит и улыбается. И вот когда мама умерла, похороны, вот, готовимся, переживаний столько, жизнь такая трудная, но мне кажется, ну, по-человечески, насколько я могу оценивать ту или иную ситуацию страданий, я так думаю, что смерть вот эта, действительно, как высказал Иосиф, она была для того, чтобы я ожил. Конечно, друзья, я хочу еще мысль такую сказать, что на страдания, если смотреть с позиции человека, как один брат мне сказал, когда у нас страдания, то кроме страданий мы больше ничего не видим. И тогда получается бессмысленное страдание, когда мы кроме страданий ничего не видим. Но если мы находим в себе силы, просим у Бога силы, помощи, Господи, для чего это? И Бог нам открывает, что стоит за этими страданиями. То тогда мы блаженные люди. Потому что в каждом страдании есть особый смысл. И Бог с позиции личности смотрит на страдания наши. То ли это умер человек, ой, мы в панике, трагедия, умер. Это так присуще нам, потому что мы люди. А Бог смотрит по-другому. Он его просто к себе позвал. У него нету мертвых. Для нас страшно, умер, все. А у Бога нет мертвых. Он смотрит по-другому и нас приучает смотреть на страдания по-своему. С позиции вечности. У него все живы. Прошло еще некоторое время после смерти мамы. Брат мой жена моего брата принимает крещение. Принимает крещение дочь старшая в их семье. А брата моего в тот же день, на День Троицы, восстанавливают как члена церкви. И в семье такой праздник, величайший праздник. Ну вся семья вот, стала верующей, и сразу три члена церкви в один день. Брат по этому поводу заказал, чтобы мясо привезли, ну после уже, чтобы шашлык пожарить, вот, и приглашал меня и других там вот братьев, чтобы так собраться с семьей и, ну так сказать, отметить вот эту дату великую в семье. И вот в тот день, когда он работал, а вечером мы хотели собраться, ему звонят: «Иосиф, твой сын утонул, 10-летний мальчик». Это страшная весть, конечно, была. Она моментально разнеслась, и на то место, где утонул этот мальчик, Сережа, стали собираться верующие. Когда я приехал по звонку, приехал сразу же на речку, я увидел всех своих братьев, которые в реке лазили. Это была страшная картина, друзья. Ныряли, лазили, искали, ногами щупали дно, искали этого малыша. Там же в реке был этот Иосиф, а мама его, Ира, бегала по берегу, когда я подъехал, выхожу с машины, она ко мне: «Петя, скажи, почему? Меня что, Бог за грехи наказывает? Я же покаялась, неужели мне Бог не простил?» Единственное, что я сказал: «Ира, утешайся словами Иисуса Христа, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие». И тоже полез в воду. Но я хочу еще одну, друзья, параллельно мысль сказать. Страдания – это не только страдания, паника. Страдания вырисовывают и другую картину, о которой я хочу тоже немножко, друзья, поговорить. Ну, а в данной ситуации на берег собиралась церковь. Один за другим, третий, четвертый. Ну, вот еще мобильная связь хорошая сейчас. Вот, моментально стекаются, кто на велосипеде, кто бегом, кто на машине, кто как собираются. И вот я смотрю, на берегу больше людей верующих. И хотя, друзья, вот такая ситуация, но я все это своим отметил, как хорошо, что у нас большая семья. И любое горе, оно, ну, делится. Как хорошо, что у нас есть те, которые могут разделить, понести. Вот здесь на берегу кто-то просто плачет рядом с Ириной. Кто-то молится, стоит. Вот. А кто-то... Потом принесли сеть. 70 метров сеть. И вот так вот 20 братьев или 21 человек стали мы вот так рядышком и таскали эту сеть туда-сюда, туда-сюда, где-то глубоко не достать. Вот так вот ногой зацепил край сети и стараешься тянуть, потому что на дне он лежит где-то. И вот так вот 2 часа. Это было время еще холодное, вода очень была. Кто-то не выдерживал, выходил, чуть погреется, опять в воду. Друзья, я отметил тогда, вот еще раз хочу повторить, что страдания дети Божьи могут делить. На берегу собрались и неверующие люди. Кто-то рыбачил там, кто-то ехал, остановился. Что такое необычная картина? Вот такую огромную сеть, множество голов вот так вот, только шеи выглядывают из воды. Что такое? И очень нетрудно людям было догадаться, что верующие, у верующих беда случилась. И тут же мысль, какие они дружные. Как у них беда делится. Да, друзья, мы верующие, у нас одна семья. Что можно сказать еще? Конечно же, не покидал вопрос, Господи, почему? Или даже сказать, для чего? Мягче так, для чего? А потом были похороны. Были большие похороны. Из Курганинска приехал оркестр духовой, друзья. Тоже приехали, сразу же откликнулись. Хотя у них очень-очень большие трудности были. Музыканты где-то то ли на курсах были основные из оркестра. Руководителя не было здесь. Но вот они собрались как смогли, сыгрались. И очень хорошо, что они приехали. Вот. Собралось очень много людей. Но один фрагмент я скажу. Я проповедовал, когда я сказал так. Было много неверующих. Ира, она... имела местечко такое, вот торговала на рынке некоторыми вещами там. Вот. И очень много людей, которые там работают каждый день, ее знали. Вот. Друзья Иосифа тоже. Собралось очень много неверующих людей. Соседи собрались, поприходили. И получилось, знаете, похороны и такое евангелизационное собрание. Я сказал, что в этом дворе никогда не собиралось столько людей. Сережа собрал. Вот этот мальчик. И еще я сказал мысль такую, что это собрание стоит очень дорого. Весть о спасении сегодня стоит очень дорого. Это цена жизни вот этого ребенка. И те, кто слышит это слово Божие сегодня и отвергнет его, просто так пропустит его, то знайте, милые мои друзья, что, ну понимаете мысль, да, очень дорогая цена этого общения. И пренебречь его невозможно. Пренебречь невозможно. И мы много можем еще, и сегодня может задаваться вопрос, почему или для чего. Но Господь решил воспользоваться. Свидетельство было большое об этом ребенке. Необычный, хороший мальчик. Когда все бежали в школе играть, у нас христианская школа, он подходил часто и говорил, а чем вам помочь? На кухне то ли, или еще что-то. Молился за неверующего бабушку и дедушку. Вот. По линии мамы своей. И такой был хороший мальчик. И Бог посмотрел на него, хороший. Заберу его себе. На небо. Ушел туда. Что сделать, положено было ему. Сделал. Друзья, страданий и сегодня еще много. По тому поводу. У родителей, в семье той. Вот. Но у нас есть утешение. Среди страданий у нас есть все равно утешение. Я хочу еще, друзья, для меня вот... Ну, много открылось через страдания моего 5-летнего сынишку. Много сторон страданий. Это где-то 2 месяца назад, может чуть больше. Вот, головка болит, внезапные приступы какие-то. Ну, болит голова. Ну, как раз у меня поездки были, очень много поездок. Я дома практически не был. Я посмотрел, вот 2 месяца, январь, февраль, у меня где-то, ну, 4, неделя, вот... Когда я 4 дня или неделя, когда я дома был. Ну, так вот плотно получалось. И тут он болит, болит голова. И я жене, как раз у меня поездка была в Молдавию, потом еще в Крым на Украину. Я говорю, ну слушай, ну болит. Она мне говорит, надо в больницу ехать, обследовать. Ну давай таблетки, приеду потом. Одна поездка, болит голова, вернулся, болит. Ну еще давай съезжу. Я не представлял, что может быть что-то сильно серьезное. А когда вернулся после второй поездки, жена говорит, очень часто приступы, болит головка. Поехали в Краснодар, обследовали опухоль головного мозга. Ну, конечно, у меня сердце замерло. Но догадки были. Но так отвергали мы эти мысли. Так отвергали. Может быть, нет, может быть, нет. И теперь вот позвал доктор, который томографию по компьютеру делал. Говорит, ты жене не говори, отправляйтесь в отделение срочно. Я уже позвонил, но что не говори, все равно узнает. Вот. И начался вот этот непонятный для меня путь. Господи, для чего? Почему? Очень много было вопросов. И самое страшное, вы поймете, когда станете мамами, папами, как тяжело переживать, когда страдают дети. Как тяжело было Иакову услышать весть, что Иосиф растерзан. Это невероятно тяжело. И вот такой диагноз тоже страшный. Это было невероятно тяжело. Друзья, но находясь в больнице, вот в таких обстоятельствах, когда частые приступы были, рвоты, кричит, а ведь вот здесь коечки еще, здесь находятся люди, которым я должен был свидетельствовать о Господе. Я вот несколько часов назад позвонил в город Славянск на Кубани. Там сотрудник мой, благовестник церкви Виктор Семенько, лежит в больнице. Примерно дней 8 назад он по работе лез на лестницу, вот, и с лестницей упал, поломал себе позвоночник, 2 позвонка перелом. И сейчас он лежит в больнице. И я спрашиваю, Виктор, ну как дела? Так, говорит, лежу. Я говорю, Виктор, ну крепись, брат мой. А он мне отвечает, Петр, ну должен же кто-то и здесь свидетельствовать об Иисусе. Вот приходят люди, меняются, и я беседую, рассказываю. И я тоже, друзья, вот нейрохирургические отделения, это не обязательно опухоль. Это ребенок упал, ударился головкой, родители переживают, привезли 2-3 дня обследования, снимок, поехал домой, если все хорошо. И вот мне нужно им рассказывать, как Бог любит людей, как Иисус Христос вот умер за грехи людей, чтобы нас спасти, подарить нам счастливую жизнь и здесь, и в вечности. А люди на меня смотрят, вот это да, счастливая жизнь, вот это да, верующий. Мы завтра домой едем, позавчера приехали, а завтра уже домой, а тебе еще неизвестно, что ждет. И я это все понимал, это было мне настолько трудно проповедовать людям, говорить им. Вот, ну раз они здесь, мне же говорить нужно было. И вот эти обстоятельства заставляли меня очень скрупулезно думать то, о чем я буду говорить. Как я должен людям сказать? И я очень много молился, Господи, помоги мне. Это было трудное свидетельство. Это не просто, как мы иногда выходим в городе где-то там, или домой приглашаем в молитвенный дом. А вот в таких обстоятельствах. И я что скажу, друзья, что Бог благословлял такие беседы. У нас беседы часто были долгие. Я помню, до 2, до 3 часов ночи. Вот уже заходит дежурная медсестра, прекратите разговаривать, потому что, ну, немножко слышно там в коридоре. Вот. А они спрашивают, еще, еще и еще. И вот уезжают и просят, ты молись за нас, ты молись, пожалуйста. А я думаю, все-таки правильно. Христианин даже в тяжких обстоятельствах, когда у него страдания очень тяжелые, все равно он должен рассказать, что он счастливый человек, потому что у него есть Бог, у него есть надежда, Иисус Христос. Тогда мне становился понятный 90-й псалом, где написано «С ним я в скорби». С ним. Друзья, страдания, как правило, сопровождаются большими испытаниями веры. Я заметил одну такую деталь. Очень немаловажную. В страданиях мы должны молиться. И побуждают нас к молитве. Но тут сатана и препятствует. Очень сильно. Необычный момент был такой. Я становлюсь на колени. Кстати, скажу, друзья, но мне не приходилось раньше вот так находиться в больнице. Один раз, короткий момент, я лежал в больнице. Но вот здесь длительное время, я больше месяца находился. И становиться на колени молиться. На виду у всех. Вот, кто зайдет, кто выйдет, становится на колени и молится. Я пережил что, друзья? Я пережил немножко робость, я пережил человеческий какой-то стыд. Я это тоже переживал, хоть я и служитель, но я понимаю, что все равно это нужно становиться на колени, побеждать все, и нужно молиться. И я молился. А я еще одну деталь заметил, что когда я становился на колени молиться, какое-то время было, что ребенок начинал плакать. А, крик такой сразу, какой-то приступ. И я прекращаю молитву, я встаю, я бегу или медсестру звать, чтобы укол обезболивающий сделать, или еще что-то как-то пытаюсь там, вот, покричит, успокоился, или укол начал действовать, все умолк. Успокоился, вроде бы заснул, я становлюсь на колени, начинаю молиться, и он начинает кричать. Опять успокоив его, я сижу, он молчит, сижу, полчаса сижу, час сижу, молчит. Ну, думаю, все, встану на колени. Становлюсь на колени, начинаю молиться, он начинает кричать. И я заметил, что продолжительное время вот такая, я понял, что это не просто болезнь. Я понял, что скорби это не просто так бывает. И тогда мне так реально стало то, что Бог, который наполняет Вселенную, Он везде. И вот здесь рядом тоже со мной Бог, Он видит всю эту ситуацию. И для меня так понятно стало, Господи, Ты сейчас смотришь на меня. И по-отцовски, знаете, друзья, если ты отец, сиди молчи. Хочешь, чтобы ребенок кричал, сиди и молчи. И он спит спокойно, становишься на колени, видишь, сейчас опять кричать начнет. Тебе что, не жалко ребенка? Ты что, не любишь его? Вот такие мысли. И с другой стороны я понимал, Господи, ты же здесь. Ты же контролируешь всю ситуацию. И если ты это допускаешь, ты же знаешь, что это во благо. Хотя разум отказывается понимать, что это во благо. Я встал на колени и я говорю, Господи, я все равно буду молиться, пусть кричит. В смысле, сколько это будет продолжаться, я все равно не прекращу молиться. И через какое-то время он перестал плакать. У меня были возможности молиться столько, сколько мне нужно было. И я, друзья, понимал, что страдания, они всегда сопряжены. Кроме тех страданий, которые есть, дьявол пытается еще добавить и морально, и физически. А Бог свою работу проводит тут же, и эти страдания могут послужить благословением величайшим. И если мы ожесточим сердце и не поймем, то это будет беда великая. Видимо, сегодня Господь нам и говорит о страданиях, для того, чтобы нам в страданиях ориентироваться правильно. Я хочу, друзья, еще несколько сторон отметить страдания. Когда мы видим страдающего человека, друзья, как хорошо не пройти мимо в его страданиях, оказаться вот тем добрым самарянином. Почему? Я вам сейчас постараюсь объяснить. Ну вот, недавно я посетил одного брата, который редко бывает в собрании, у него сердце, приступы после инфаркта недавнего, пожилой человек. И вот он говорит, как я скучаю по церкви, так он любит церковь. И однажды молодежи говорит, братья, вот съездили бы вы к нему, проведали бы его. И они собрались и поехали. Человек, не знаю, 8-10 их было или меньше. Приехали, две проповеди сказали, пели там. Вот. Прошло, наверное, месяц после их посещения, опять я оказался у этого брата. А он мне говорит, ты знаешь, самый счастливый день из моих страданий, когда приехали братья посетить меня. Сколько они пели, проповедовали. Это было такое чудо. Это он мне рассказывает, я вижу, что то, что он говорит, это действительно так. И я тогда подумал, ну что стоило этим братьям съездить туда и обратно. Кроме удовлетворения, они ничего, потери никакой, одно удовлетворение и радость. А для него тоже столько радости. И тогда думаешь, ну неужели жалко? Вот уделить времени страдающему, помочь ему, посострадать, утешить его. И мне кажется, ну, большего подарка не придумаешь. Был один момент, когда ребенок мой чувствовал себя очень тяжело. Ну, я старался, чтобы жена не присутствовала в больнице, я ее отправлял домой, сам находился больше, ей очень тяжело все это было переживать, вот и сама физически слабенькая. Но наступил момент, когда она сказала, я больше не уеду. И мы находились вместе там. Ну, что делать? Так вот хочется, ну, как-то помочь ему выжить в этой ситуации. Вот. Позвонили сыну старшему, приезжая с детьми, с маленькими, у нас по 3 годика две девочки, двойня, такие они вот щебетушки, думаем, приедут, пусть поговорят, что-то расскажут ему, может он так вот немножко живет, а так он отворачивается к стенке и лежит, кушать ничего не кушает, вот, У него после операции опухоли головного мозга через 2 недели выросла в 2 раза больше опухоли. И вот она давит там внутри и все. И вот они приехали. Я вот хочу что сказать. Один брат купил ананас и передал. Это Вадику отдайте. И вот приехали все, зашли в палату. И к нему Вадик, Вадик. Он даже не поворачивается. Как будто бы не живой. Его ничего не интересует. И малышки эти тоже. Вадик, Вадик. Вокруг него все. Настолько тяжело было смотреть. Все. Ему уже ничего не надо. У него давит внутри все. Ему больно. И тут кто-то сказал, Вадик, смотри, тебе ананас передали. И мы никогда в семье раньше не покупали ананас. Ну, так это, в общем-то, штука дорогая, где-то 80-90 рублей стоит. Обходили всегда. Ананас тебе передали, Вадик. И вы знаете, он так медленно-медленно поворачивает голову от стенки, поворачивается сюда. Я говорю, Вадик, давай мы его разрежем, посмотрим, что там внутри. «Давай!» – еле проговорил. И вы знаете, это был какой-то переломный момент. Вот у него глазки как будто бы ожили, какой-то интерес появился. Он посмотрел, нет, кушать он не стал, ему не хотелось кушать. Но это был какой-то момент, когда он повернулся и вот стал смотреть, что-то он немножко заговорил с сестричками. Вот как будто бы его вытащили оттуда, куда он катился. И я тогда подумал, какой ты хороший брат. Ты пожертвовал какие-то 80-90 рублей для того, чтобы жизнь подарить. Мы скажем, ну что там 80 рублей или 90? Важно было в тот момент внимание вот это. Поэтому, друзья, когда кто-то страдает, насколько нужно быть внимательным? Для ребенка может быть какая-то машинка игрушечная. Для взрослого наш стих выученный или псалом. Или просто посетить. Может какой-то старушке больной пол протереть в комнате, цветы полить и так дальше. Разделить вот это страдание, помочь человеку к жизни вернуться. Еще один момент я хочу рассказать. Страдания, они нас подводят к тому состоянию, когда мы можем сказать однажды, Господи, пусть будет воля Твоя. Когда наши самые огромные желания, наши интересы, а Бог нас подводит к такому состоянию, чтобы все-таки согласие сказать, ну я твой скульптор, я тебя создал, я тебе дал жизнь, я имею право эту жизнь взять тогда, когда я считаю, что это нужно. А так не хочется. Так не хочется. Таких моментов в нашем родстве, вот в родстве моей, моем, ну, по линии жены моей, ни один случай такой был. Ну, дружное родство. И мысль о смерти – это страшная мысль. Так вот отгоняющая, всеми силами мы пытаемся бороться. И все-таки Бог однажды подводит к состоянию, когда нужно сказать, да будет воля Твоя. И вот так вот в жизни нашего малыша тоже. Мысль о смерти, об этом думать нельзя было. Он родился у нас с пороком сердца, чуть живой. Реанимация, барокамера, вот так он выживал, еле-еле. А потом Господь исцелил его. Где-то в полгодика следующее обследование. Доктор, который обследовал его вот по компьютеру, поворачивается к нам и говорит, признавайтесь, Богу молились? Я говорю, не только молились, елеем мазали его. Здоров ваш ребенок, нет у него ничего там в сердце этого порока. И мы так радовались, как хорошо выжил. А теперь жена говорит, ну для чего его Бог оставил жить? Почему? Чтобы теперь вот так умирать? И однажды мы пришли и помолились так, согласие помолились, Господи, да будет воля Твоя. Если Ты решил его забрать, у нас одна просьба, сделай так, чтобы не было страданий. Потому что очень тяжело было. Сделай так, чтобы не было страданий. И вы знаете, друзья, ну, один момент расскажу. Приходит доктор, лечащий врач, и говорит, мы больше делать ничего не можем для вашего ребенка. Мы вам предлагаем еще один курс химиотерапии. Ну, а это через капельницу яд капает в организм человека, который убивает раковые клетки. Ну, знаете, ну, здесь есть у нас медики, вы понимаете, что если сделана удачная операция, вырезана какая-то опухоль раковая, но если еще вдруг там есть какие-то метастазы остались, то рекомендуют химиотерапию. Ну, а если у ребенка такая огромная опухоль, у него здесь кости нет, сзади шишка уже выдулась, вот эта опухоль, вот какая там химиотерапия? Ну, знаете ли, все бывает. Мы вам настойчиво рекомендуем. Давайте, мол, уходите с нашего отделения, этажом выше, отправляйтесь туда. Я у него спросил, а как вы думаете, поможет нам? Ничего не знаю. Я поднялся этажом выше, вот наша коечка, принесли постель уже, положили. Беседуем с заведующим и с лечащим доктором новым нашим. Я у них спрашиваю, ну как вы думаете, вы же специалисты, поможет вам эта терапия? Ведь это все-таки яд. А ребенок не кушает уже, рвоты у него, он чуть живой. Ну, знаете ли, мы ничего вам не обещаем. И дают бумажку. Там бланк такой, распишитесь, что если ребенок умрет, мы не отвечаем. Ну, я говорю, подождите, пожалуйста. Выходим в коридор, вы знаете, друзья, такой стенд огромный висит на стене. Ну, это стенд, так сказать, стенгазета отделения вот этого. И я как глянул, я пришел в ужас. Такое кощунство над Словом Божьим. 12 сотрудников, как будто 12 апостолов за столом, так вот нарисованы. А заведующий, как Иисус Христос. И вечеря. Потом, значит, купальня Вифлезда подписана. И заведующий заходит в купальню, там лежит больной. Ну, такие вот фразы, как «не хлебом одним будет жить человек», «возлюби ближнего твоего». Ну, сплошное кощунство над Библией. Я как глянул, я в ужас пришел. Я жене говорю, куда мы попали? Я служитель церкви, вот им людям принес ребенка своего. А заведующий нам говорит, это ваш последний шанс, чтобы продлить жизнь вашему ребенку. Мамочки знают, что такое последний шанс для жизни своего ребенка. И вот я жене говорю, ну что будем делать? Она мне говорит, давай возьмем Библию, выйдем в коридор, помолимся и откроем. Пусть нам Господь скажет через Библию. Ну я взял Библию, вышли, в общем-то я не пользовался так. Наугад. Но ситуация была такая чрезвычайная. Мы стали у окна, молились и плакали, Господи. Нам некогда сейчас по-другому что-то узнавать. Ты, пожалуйста, открой нам волю свою через Слово Твое. Помолились. Я спрашиваю жены, где открывать Библию будем? Она говорит, посередине открывай. Я вот так вот беру серединочку, открываю. Это как раз пророк Исаия, где-то посерединочке. Вторая глава и последний стих падает взор мой в уголок, а там написаны такие слова. «До каких пор вы будете надеяться на человеков, у которых дыхание в ноздрях? Что они вам?» Вот такой смысл. Я жене показываю, прочитали вместе. Она мне говорит, давай еще раз откроем, прочитаем. Ну я ее понимаю, последняя надежда. А вдруг ошибка, давай еще раз. Ну давай еще раз. Где будем открывать? Она говорит, теперь Новый Завет. Ну я так в конце открываю Библию, Деяния апостолов и читаю. 27 глава, наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Предстал ангел Божий и сказал, не бойся, все будете спасены. Я же не говорю, оба текста похожи. Она говорит, забираем ребенка и уходим. И мы его берем и уходим. Я хочу сказать, что страдания... Они учат нас смиряться перед Богом, даже на то, на что мы не согласны никогда. Бог через страдания помогает нам сказать правильно, сказать «Да будет воля Твоя». А потом, когда мы сказали «Да будет воля Твоя», Господь нам волю Свою открывает в страданиях, открывает волю Свою. Мы опускаемся ниже, там удивляются, почему вернулись. Мы сказали, мы отказались. Ну все, отказались. Вы судьбу своему ребенку предрешили. Было 6 мая. Братское общение у нас было в Краснодаре. 5 мая, среда, был пост у нас в церкви о нашем ребенке. В четверг было братское общение. Вот, я жене сказал, я схожу на братское. Она говорит, ну сходи. Я сижу на братском, а сам выхожу, позваниваю, как там мой ребенок? Звоню, Вера, может мне приехать уже? Да нет, говорит, сиди, знаешь, он спит спокойно, нормально. На братском я братьям рассказал, какая обстановка сейчас. Вот. И мы там сердечно помолились Господу. Вы знаете, друзья, 6 мая, это был у меня как раз день рождения. Вот такой день рождения был, совсем и не день рождения. Но знаете, я понял, что в этот день мне Бог подарок дал. Он исцелил нашего ребенка. Как раз в этот день рождения, 6 мая. То есть в этот день, когда она была на Братском, мой ребенок вот моментально начал выздоравливать. Буквально через несколько дней он встал. Еще через несколько дней стал ходить. Сегодня он мотается на велосипеде с такой скоростью, его задача затормозить так, чтобы велосипед развернулся и пыль столбом. Мы его останавливаем, мы переживаем, а он, ну вот такой. Друзья, Бог подарил исцеление, мы сегодня радуемся все. Вот. Врачи после все заходили, смотрели, куда делась шишка, которая была сзади. Не стало ее. Такого не бывает. Где она делась? Даже впадинка такая. Нет ее. Господь совершил величайшую милость. Провел через горнило страданий. И когда достиг своего, послал вот это исцеление. Друзья, я что хочу сказать. Когда были вот эти вот трудные моменты, сколько я увидел добрых людей, братьев и сестер. Они здесь находятся, вот здесь в палатке, которые приходили, которые всем сердцем пытались помочь, утешить, служили транспортом, служили материально. Вот, ну действительно одна семья. В этих страданиях я увидел столько хороших братьев и сестер, и молодежи тоже. И поэтому мне так хочется, чтобы нас больше было таких хороших. Страданий не станет меньше. Будет много еще страданий. Но в этих страданиях, друзья, если мы их правильно воспринимаем, мы можем, как Иосиф, стать чище, лучше, полезней. И когда пришли братья, он им сказал: «Братья, не вы меня послали сюда, Бог меня послал сюда». Это ж надо как переплавиться, чтобы, имея положение, обвинить вы братьев своих. Он сказал: «Бог меня послал сюда». В своих страданиях видеть руку Божью. Как это прекрасно, как это хорошо. Друзья, и в конце страданий мы сейчас говорим: «Господи, слава Тебе». Хотя я скажу, друзья, страдания в нашей семье не прекратились. Есть еще страдания, и такие страдания, которых хочется не думать. Очень трудные. Вот. И мы молимся и просим: «Господи, помоги все перенести». Видеть руку Твою, что Ты хочешь, правильно отреагировать. И пусть через все это прославится Твое святое имя. Пусть вот так в судьбе каждого из нас страдание, как костер, который переплавляет, или как горнило, которое переплавляет золото, чтобы стать лучше, чище и полезнее Богу. Среди нас тоже есть люди, которые страдают. И причины самые разные. Друзья, может, мы сегодня немножко по-другому посмотрим на страдания. После темы Иосифа, после, может, вот этих практических случаев, как Бог делает свое дело, если мы правильно реагируем, не ожесточаем сердце свое, любое страдание служит к славе Божией, а к нашей радости. Ну вот и все, друзья. А теперь мы помолимся. У кого есть желание помолиться, сказать что-то Господу в наших молитвах. Вот. Если кто-то желает еще покаяться, как вот было желание, можно выйти сюда помолиться Господу. Пусть ему за все будет слава. Аминь. Поднимись, ветер с севера, повей на сад мой, и польются ароматы его. Много в мире спета песен, но есть особые гимны, рожденные под дуновением сильных северных ветров. Вспоминая 40-летний путь пробужденного братства, вспомним и гимны, которые часто исполнялись в те суровые годы гонений. Смиряться стоит нам. очередь.